Глава 37. Очередной ужин у величиц начался с обсуждения наших дальнейших планов относительно Транссиба, но оно вышло недолгим, так как разногласий по этому вопросу не обнаружилось. Суть же его состояла в том, что по плану ввод в строй северного участка, полностью проходящего по нашей территории, должен был произойти осенью 2012 года. И надо было решить, продолжать ли ориентироваться на этот срок или малость его отодвинуть, а высвободившиеся силы пустить на повышение пропускной способности маньчжурского участка. Так как и Гоша, и я были за второй вариант, то он и был принят. «Ладно, с этим все», — подытожил император. «А ты слышал, кому японцы поручили сформировать экспедиционную армию?» «Эта армия предназначалась для действий на континенте, а вот в Маньчжурии или в Европе все будет зависеть от обстановки». «Конечно», — кивнул я. «Мне это Такигава еще месяц назад говорил». «И что ты по этому поводу думаешь?» «А чего тут думать? Моресуке Ноги вполне приличный генерал, и его я хотя бы знаю». «Так ведь он собирался себе харакири сделать после провала штурма перешейка, но император не разрешил», — заметил Гоша. «Думаешь, после такого он сможет нормально командовать? Хотя, конечно, генерал волевой, чем-то он мне вашего Жукова напоминает». «А вот мне не очень», — возразил я. «В манере воевать, может, и есть что-то похожее, но люди это совершенно разные. Кстати, и в нашем мире он просил у императора разрешения на самоубийство, хотя там он взял Порт-Артур, а после этого еще и Мукден. Знаешь почему? Совесть покоя ему не давала. Положить десятки тысяч солдат в штурмах по приказу императора — это его долг, который он выполнил, а вот право жить после этого он за собой не признал. На перешейке, кстати, оба его сына погибли, причем младший в последний день, во время ракетного обстрела. А отличие Ноги от Жукова в том, что у того после войны и мысли не возникло, что он виноват как минимум в сотнях тысяч лишних смертей. Ладно там застрелиться, даже в отставку не попросился. Еще обижался, когда его в Одессу, а потом на Урал задвинули. Это, так сказать, первое. А второе, ты можешь себе представить, что Ноги после смерти Микадо начнет лить на него грязь? «Вот именно. И я тоже не могу. Ну а то, что после войны он наверняка харакири сделает, если доживет, это нам надо просто иметь в виду как данность». «И куда мы эту армию отправим, если обстановка в Маньчжурии позволит?» «До конца еще не уверен, но почему-то мне кажется, что в Польше ей будет самое место. И приказ – ни шагу назад». «Да», – протянул Гоша, – «это еще надо подумать». «А у меня для тебя небольшой сюрприз. Помнишь, я отправлял тройку своих стажеров-комиссаров на ревизию твоей финансовой деятельности?» «А как же, отлично помню. Мне еще пришлось Танечку сдерживать, а то у нее на них уже какие-то планы начали появляться». Смысл этой операции был в том, что Гошины комиссары постоянно мониторили высшие и средние чиновничества на предмет финансовой чистоплотности. И я как-то раз возмутился, что проверяют всех, кроме меня, и потребовал прекращения этой дискриминации. Ну, Гоша и отправил ко мне в бригаду, причем даже еще не комиссаров, а кандидатов в таковые, собирать материал для диплома. Похоже, молодые люди что-то нарыли. Даже самому интересно, насколько я проворовался. Так я у императора и спросил. За 2010 год выявлено нецелевое расходование средств общей суммой 911 тысяч рублей, объявил мне Гоша. Ого! Слушай, а они у тебя случаем пару лишних нолей туда не приписали? Что-то уж получилось больно много. Может, они рубли с копейками перепутали? Увы, нет, я проверял. Со скорбным лицом сообщило мне величество. Наоборот, мне эта сумма показалась даже несколько заниженной. Да ты не волнуйся, она со знаком минус. А по-русски? Для малограмотных поясняю. Минус перед числом означает, что оно отрицательное. То есть ты украл у государства минус 900 с чем-то тысяч. Вот нагло так взял и вложил в бюджет личных средств почти на миллион. Опять не помню, когда это со мной такое было. Пример можно? «Да сколько хочешь. С чего ты решил, что музей истории авиации – твое личное дело? Оно государственное, а ты размахнулся и вбухал туда полмиллиона». «Это потому, что я покровитель культуры и вообще меценат». «Да? А мне показалось, что ты жмот и индивидуалист. В общем, ладно, уже вложенное оформим как добровольное пожертвование, а музей передавай на мой баланс. Но тут же таких примеров полтора десятка. Вот возьмем самый последний». «Почему ты расходы на памятник своей кошке провел из личных средств?» «Потому что это была моя личная кошка». «Ошибаешься. Она уже стала частью российской истории. И в газетах про нее писали, и даже остров в честь нее назван. И зря ты, по-моему, ее вашим ветеринарам не показал. Не сам понятно, а сходили бы с ней девочки в лечебницу, может, и помогло бы. Слушай, Величество, ты меня сегодня уже достал. Не было в программе тамошней группы никаких визитов к ветеринарам. И значит, только из соображений поправить здоровье своей кошки я их носить не мог. Как я, по-твоему, дальше бы визировал несчастный случай из-за злоупотребления, если бы сам этим же занимался? Да и не помогло бы это. Я ее давно уже как себя понимал. Она просто жить устала. «Вот только поэтому я и не вмешивался», — усмехнулся Гоша. «Но ты, пожалуйста, учти, что твое настроение, оно тоже в какой-то мере государственный фактор. Небось, убрал с глаз долой свой блокнотик, чтоб с расстройства не внести туда кого-нибудь лишнего. Я правильно догадался?» «Ну вот, а вдруг за эти дни, что у тебя пауза, кто-нибудь из кандидатов на внесение туда еще что-нибудь учинит?» «Чего это тебя сегодня на какие-то странные темы потянуло?» — поинтересовался я. «Да обидно просто. Государство, оно наше, а ты себя с ним ведешь так, как будто оно тебе чужое. Правда, не с тем знаком, что принято в основной массе чиновников. Но все равно это неправильно». «Так я что, когда-нибудь ангелом прикидывался? У меня есть недостатки, в том числе и тобой упомянутый. А вообще-то это такой случай, где лучше перебдеть. У меня вообще иногда появляются мысли, что склонность к воровству среди высшего чиновничества надо рассматривать как неизлечимую профессиональную болезнь. То есть основные силы на профилактику. Вот тут ни в коем случае нельзя недобдеть. Я бы даже сказал, В общем, надо быть очень осторожным. Потому как если заразишься, все, попытки лечения до сих пор были малоуспешными. Помогает только эвтаназия. Ладно, понял я твою точку зрения. Так что прикомандируй ко мне своего комиссара. Пусть он решает, где кончается мой карман и начинается государственный. И хватит об этом, лучше расскажи, чего это ты французов собираешься ко мне отправить? Они же вроде приехали по чисто техническим вопросам, связанным с выплатами по кредитам. Им, кстати, что, мало? И как ты догадался? Говорят, в связи с общей инфляцией цифры нуждаются в уточнении, развел руками его величество. Ага, тогда это точно ко мне. Кстати, как по-французски будет? Да. Произносится как среднее между «уи» и «уй». «Но с чем ты собрался заранее соглашаться?» «Да совсем подряд. Как зайдут ко мне, так я прямо и скажу. Уй вам! Не отстанут, уточню, куда именно. А вообще-то, это самое, у тебя тут фишмановка есть? Во-первых, надо помянуть кошку, а во-вторых, Францию, потому как ко мне вчера пришли последние новости из Штатов, и картина получается еще та». Если страну, которая сама рвется в драку, еще до начала войны поделили по обе стороны будущего фронта, то остается только выпить за ее покой. В том мире это была Россия, в этом мы такого не допустили, но, как выясняется, свято место пусто не бывает. По планам англо-американских друзей, прекрасная Франция должна обломать зубы об немцев, после чего ее шкурка делится на три равные части. Правда, среди союзников еще нет должного единства в вопросе, кому две части, а кому одну. Но это не принципиально. Но сначала пусть кошке земля будет пухом. Мы выпили, закусили, помолчали, а потом выпили за Францию. «По-моему, Шлиффен какой-то странный план сочиняет», — сообщил мне император. «Отличный план. 5 дней на мобилизацию, а потом всей массой ударить через Бельгию. Просто замечательный план. Тебе на карте его уточнить или на пальцах?» «В общем, конфигурация, приготовившаяся к наступлению войск, будет прямо напрашиваться на удар с левого фланга. А учитывая, что там Эльзас с Лотарингией, думаю, французы не утерпят. Правда, в немецком генштабе их агентов нет, только английские. Но я не думаю, что предательство англичанами своей союзницы дойдет до того, что с ней даже не поделятся добытыми немецкими планами». «Так это ложный план?» «Разумеется. Настоящий еще в самой начальной стадии разработки. Основная идея – пусть французы в спешке наносят упреждающий удар, на главном направлении которого будет несколько укрепрайонов по образцу маньчжурских. А когда наступающие выдохнутся – ударить. Направления пока уточняются». «А с планами англоамериканцев это случаем не деза вроде твоей?» – хмыкнул император. «Не больно-то мне верится, что они планируют поражение Франции?» «Поражение – понятие растяжимое. Иногда и победы бывают ничуть не лучше». «По тем сведениям, что у меня есть, стратегический план войны таков. Сначала, как и говорилось, Франция теряет свою кадровую армию в сражениях с немцами. Им тоже приходится несладко, но они потихоньку берут верх, и тогда на стол выкладываются козыри в виде колониальных войск Англии и, возможно, каких-то американских частей. Австрия тем временем наносит удар на север, занимает Польшу и отрезает немцам железнодорожную связь с нами. Американцы разбираются с японцами, это у них уже давно запланировано. Так вот, в этот момент, который задуман как патовый, немцам предлагают сепаратный мир. Как бонус, все французские колонии и, естественно, подтверждается статус Эльзаса с Лотарингией. Может, еще и кусочек Франции добавят, это пока еще не решено. Таким образом, мы оказываемся без союзников, но в состоянии войны с Австрией, которая теперь может быть поддержана всей мощью Англии и частично Штатов. Такую войну они могут вести и на измор, Австрию им тем более не жалко. «А ведь Вилли может и согласиться», — заметил Гоша. «Вряд ли. Во-первых, он все-таки в душе немного рыцарь, а мы всеми силами старались развить в нем это качество. Во-вторых, независимо от рыцарственности, он не дурак и понимает, что полученное в результате одной грязной сделки может быть легко потеряно в результате другой, только с иным составом участников. Лучше уж взять себе то же самое по результатам победы, не ссорясь с нами, да и Вену присоединить в перспективе». Гоша встал и в волнении прошелся по комнате. «Слушай, но ведь тогда получается, что все висит на довольно тонком волоске здравомыслия Вилли», — вынес резюме он. «Ну, в принципе так, но нам что, впервые висит на чем-то не очень прочном? В японскую войну не лучше было, однако планы, само собой, разрабатываются и на случай, если все пойдет по только что озвученному сценарию. Тут, правда, никаких особых побед не ожидается, выжить бы». Минут пять Гоша сосредоточенно грыз яблоко, а потом предположил. «В таком случае начать войну должны американцы, чтобы Япония не смогла отправить нам подкрепление». «Совершенно верно», — кивнул я. «И, между прочим, они преуменьшают степень готовности Панамского канала. Официально там еще два шлюза недостроены, а на самом деле неделю назад по каналу прошло первое судно. Пока еще небольшая баржа, но все-таки. Так что теоретически война может начаться и этим летом, несмотря на то, что Нельсоны еще не будут готовы. Кстати, не исключено, что один все-таки будет». «Да, а встречу с потусторонним премьером ты, кажется, окончательно решил перенести? До Рождества 3 дня». «Действительно, не вижу причин спешить. И раньше-то я склонялся к мысли, что никакой военно-технической помощи нам от них к грядущей войне не надо. А уж теперь, когда выясняется, что начаться все может почти на год раньше, я ведь правильно понимаю, противокорабельная ракета сама никого не потопит, для этого нужен грамотный расчет». «Совершенно верно. И наших подготовить не успеть, а доверять такое дело ихним, ну его нафиг. Я во всяком случае против. Да и потом, сторона, начинающая дипломатические отношения с просьб, тем самым косвенно спрашивает, в какую позу ей лучше встать для получения партнерам наибольшего удовольствия. Так что пусть сами предлагают, а мы подумаем. И, кстати, если откладывать, то примерно до марта. Я как раз успею организовать в московском особняке все необходимые следы пребывания там найденного. Ну и могилка тоже не должна быть совсем уж свежей. Пусть хоть земля осядет». «Какая еще могилка?» «Найденного из того мира. Их же предупреждали, что дедушка больной и старый. Вот, значит, пока они там собирались, он и приставился. Да, и ты тоже запомни. Найденов из того мира – правнук моего тамошнего аналога. Тамошний я погиб молодым, оттого и вся их история пошла каким-то раком. Так вот, этот правнук оказался моим полным двойником, что облегчило нам наводку самого первого портала. Это я не к тому, что мы им будем прямо так все выкладывать, пусть сами копают. По идее, должны раскопать именно то, что я рассказал. Кстати, имей в виду, что интернет-трафик из Торбеева они наверняка отслеживают, да и из Уссурийска, скорее всего, тоже. Хотя ничего особого по нашим запросам не выяснишь, это я так, на всякий случай. Да, и насчет переноса сроков. Тут дело не только в должном виде найденовской могилки. Вбей себе в планы раз в неделю, лучше по вторникам, поездки на полдня в Гатчину. Будем тренироваться открывать большие порталы через маленькие. Конечный результат? Наши люди любым способом разбрасывают по тому миру пустотелые якобы камешки, внутрь которых мы уже открывали дырку. И значит, теперь надо, чтобы в любой момент дырочка внутри камня могла превратиться в большой портал. Гоша вдруг вскочил и с чувством пожал мне руку. «Спасибо», — сказал он, — «спасибо. Я понимаю, там мир, в котором ты родился. Но здесь тот, который мы с тобой делаем лучше, и ты выбрал его. Даже не знаю». Я улыбнулся. «Эй, Величество, да что же ты путаешь, такой простой вопрос? Я родился в России, и сейчас в ней живу, и умру, дай бог, в ней же. Просто она оказалась поделена на две части, в одной из которых мы не безуспешно пытаемся построить что-то приличное. Построим, тогда можно будет и подумать, как быть с той половиной, а пока рано, иначе и тут у нас ничего не получится, если будем разбрасываться. Да и потом, мы же собираемся дипломатически общаться вовсе не с народом запортальной России, а с его правительством». Это, как бы помягче сказать, ну, очень далеко не одно и то же. А насчет народа? Опять начнешь вякать про нецелевое расходование, если я на свои деньги попробую организовать сюда эмиграцию тех, кто не может нормально существовать там, пусть даже они и не имеют нужных нам специальностей. А как же, подтвердил император, обязательно начну. Правда, не сразу и не очень активно, потому как такое положение дел позволит мне с чистым сердцем утверждать, что никакой государственной программы поддержки межмировой эмиграции в Российской империи нет.